щоб засяла для всіх, наче золото злиток. І якщо моя пісня в путі не засне, якщо в тисячах уст полетить по країні, значить, ранок недармо вітає мене, значить, весь я горю в сонцях щирім промінні. Хто сказав, що темрява назавжди в очах, що зів'яли надійно розквітлі й квіти? Серцем бачу життя велетенський розмах для народу мого, хочу жить і горіти. Выражение оптимистического отношения к жизни, стремление внести свой вклад в общее дело – лейтмотив творчества и других незрячих писателей. Высокие нравственные качества, активная и успешная трудовая и познавательная деятельность инвалидов по зрению – это проявление не только внутренней сущности человека, независимое от влияния внешней среды. Решающее влияние на формирование личности незрячих оказывает условия их жизни и деятельности. В буржуазном обществе непозволительной роскошью выглядят занятия человека делом, не связанным с его профессиональной деятельностью. Принципиально иная природа социалистического общества обуславливает другой подход к задачам воспитания подрастающего поколения в нашей стране. Основная цель советской школы и трудовых коллективов – гармоничное развитие личности молодого человека. Для достижения этой благородной цели огромное значение имеет эстетическое воспитание. Проблема эстетического воспитания слепого имеет, кроме общих закономерностей, специфические особенности, обусловленные своеобразием психического развития человека, который лишен зрения. Часто в среде зрячих и, к сожалению, среди некоторых слепых, бытует мнение об ограниченных возможностях незрячих воспринимать прекрасное. Как показывают научные данные и многочисленные примеры, слепые обладают большими возможностями воспринимать прекрасное в его различных проявлениях. Все зависит от того, насколько подготовлен человек к восприятию прекрасного, каковы его индивидуальные интересы и стремления. У слепых в связи с особенностями их познавательной деятельности ведущее место среди источников эстетического воздействия приобретают те, которые имеют звуковую природу – музыка и слово. На втором месте – источники, восприятие которых обеспечивается осязанием, предметы быта и природы. Немаловажное значение для эстетического воспитания имеют также обонятельные и вкусовые ощущения. Человек может получить полноценное впечатление о предмете или явлении только вследствие целостного восприятия, которое, естественно, не может быть обеспечено деятельностью одного изолированного органа чувств. Представим, что слепому предложили в холодном помещении обследовать мраморную статуэтку. Понятно, что температурные ощущения не являются информацией об этом предмете. Образ его формируется на основе тактильных и мускульных ощущений. Однако в данной ситуации у человека возникло сразу неприятное чувство от прикосновения к холодному предмету. Его совершенные формы, пропорции, красота линий не произвели ожидаемого впечатления. Нужный эффект был бы достигнут, если бы восприятие скульптуры происходило в соответствующей обстановке, исключающей влияние отрицательных факторов, в данном случае неприятных температурных ощущений. Отсюда можно сделать вывод: для успешного эстетического воспитания слепых огромное значение имеет создание благоприятных условий, в которых наиболее полным выявляется эмоциональный потенциал объектов восприятия. Речь идет, в частности, о комплексном использовании слова, музыки, объемных предметов, рельефных изображений и так далее. Вместе с тем надо шире и разнообразнее использовать живую природу как богатейший источник положительных эмоций. В школах для детей с нарушениями зрения много внимания уделяют эстетическому воспитанию. В ряде школ работают музыкальные студии, вокальные кружки, кружки баянистов. Важно научить слепых и слабовидящих детей слушать музыку и художественное слово, ценить и беречь красоту родной природы, восхищаться творениями великих мастеров изобразительного искусства. Слепые дети могут успешно работать с глиной и пластилином, изготовлять поделки из природного материала, заниматься художественным вязанием.